внутренняя уверенность, что собеседник действительно был искренним и получил от Господа прощение. Здесь мне хочется еще раз подчеркнуть важность проведения такого служения вдвоем или втроем. Закрепление. После молитвы необходимо опять взять в руки Библию и на основании Священного Писания показать, что победа над силами сатаны в жизни этого человека действительно одержана. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, Римлянам 5:1, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, Колоссянам 1:13-14. Мы должны убедиться в том, что наш собеседник действительно поверил в свое спасение и освобождение от демонических сил. Испытывает ли он в данный момент радость или облегчение, не так важно. Важна в данный момент его вера, а она обосновывается на высказываниях Библии. Вначале идет Слово Божье, за ним идет вера в это Слово, и лишь потом чувство. Очень важно учесть это и не ждать каких-то чувств там, где нет еще веры. Я неоднократно переживал, что после того, как мы на основании Священного Писания убеждались в победе Христа над сатаной, лицо моего собеседника принимало совершенно другое выражение. Он внутренне расслаблялся, и радость становилась видимой на его лице. Очень часто у него после этого появлялось желание еще раз помолиться и поблагодарить Бога за оказанную милость. Уничтожение атрибутов оккультизма. Далее необходимо попросить бывшего оккультно обремененного уничтожить все находившиеся у него оккультные предметы. Это могут быть амулеты, гороскопы, гадальные карты, небесные письма, колдовские книги, заклинания, атрибуты для спиритических сеансов и прочее. При этом надо учесть, что с некоторыми предметами нашему собеседнику будет очень трудно расстаться. Может быть, у него будут заклинания, содержащие 90-й псалом, молитву «Отче наш» или другие места из Библии. Может быть, у него будут полученные еще от родителей небесные письма, которые он уже долгие годы хранил у себя и перед которыми у него развился магический страх. Важно, чтобы он этот страх переборол и сам уничтожил все оккультные предметы. Как-то я проводил в одной церкви несколько бесед об оккультизме. Я знал, что в этой местности сильно распространены различные заклинания и небесные письма, и поэтому подробно коснулся этой темы. После беседы многие из слушателей откликнулись, но реагировали они по-разному. Одни положительно, другие агрессивно. Одни приносили мне старые письма, каялись в этом грехе мерзости и тут же уничтожали их. Другие же наоборот, ничего не уничтожали и пытались доказать мне, что в этих письмах ничего плохого нет, ведь в них содержатся слова из Священного Писания, и они ведь действительно помогают. Но что меня особенно смутило и напугало в обоих случаях, это были христиане, члены церкви. Я тогда лишний раз убедился, сколь широко еще распространены суеверия даже в среде верующих, и сколько еще христиан абсолютно не собираются освобождаться от грехов идолослужения. Может быть, в этом заключается основная причина плохого духовного роста как некоторых христиан, так и целых церквей. Духовная опека. Тем, что обремененный уничтожил все оккультные предметы и привел свою жизнь в порядок, сам акт освобождения закончился. Но теперь он по-особому нуждается в духовной опеке. Сатана изгнан из жизни такого человека, но он так просто не сдается. Еще не раз будет он атаковать свою бывшую жертву, чтобы, если возможно, причинить ей как можно больше вреда. Однажды Иисус предостерег своих слушателей такими словами: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел», и пришед находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и вошедшие живут там, и бывает для человека того, последнее хуже первого». Луки 11, 24-26. Здесь мы встречаем описание такого возвращения изгнанного злого духа. Самое страшное при этом то, что возвращается он не один. На практике не раз приходилось убеждаться в правоте этих слов. Если раз спасенный и освобожденный от таков зла человек опять возвращается в мир, то он действительно становится в 7 раз хуже, чем был до этого. Как можно этому противостоять? Очень просто. Надо ему помочь заселить свое сердце Духом Божьим. Для этого следует предпринять следующие практические шаги. Во-первых, надо помочь такому человеку регулярно читать Библию. Необходимо подсказать ему, с чего надо начинать читать. И если есть возможность, то дать ему несколько необходимых для этого книг. Во-вторых, надо приучить его регулярно молиться. Хорошо, если кто-то из более опытных христиан начнет регулярно встречаться с ним, как для чтения Библии, так и для молитвы. В-третьих, большую роль для новообращенного играет общение с другими верующими. Он должен с самого начала регулярно посещать собрания. Общение с братьями и сестрами поднимает, укрепляет, дает радость и вдохновение трудиться для Господа. В-четвертых, надо каждого, сбросившего с себя оковы сатаны, убедить в том, что он должен выполнять волю Господа. Настоящая вера видна в послушании. Иисус сказал: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Иоанна 15:14. В-пятых, в другом месте Иисус сказал такие слова: «Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным». Матфея 10:32-33. Надо воодушевить освобожденного свидетельствовать перед другими людьми о своей новой жизни. От этого не только он сам получит радость и прославится наш Небесный Отец, но и окружающие люди вдохновятся тоже идти к Иисусу за помощью, за свободой и прощением. В-шестых, надо помочь такому человеку привести свое прошлое в порядок. Добрый пример этому показал нам Закхей. «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого-то чем обидел, воздам четверо». Луки 19:8. Если он когда-то, где-то что-то украл, должен вернуть. Если обманул, обязательно рассказать правду. Если кого-то обидел, извиниться. Это не новые христианские законы, которые освобожденному теперь надо будет выполнять. Нет, это помощь в преодолении первых шагов на новом пути. Находившийся в оккультном рабстве человек еще в течение нескольких лет будет подвергаться риску нового искушения. Поэтому над ним необходима хорошая опека. Надо помочь ему врасти в церковь как тело Христа. Важно при этом предупреждать освобожденного от сатанинских пут человека, что возможны атаки сатаны на его жизнь. Но с другой стороны, надо ему указать, что победа Христа окончательна и что нет в мире силы, которая могла бы вырвать спасенного из рук Господа. Римлянам 8:31-39. Сатана может пугать, угрожать детям Божьим. Сделать же им что-то плохое он никогда не сможет. Уверенность в спасении. Последним этапом в освобождении оккультно обремененного от оков сатаны является приобретение уверенности в спасении. Впрочем, это является проблемой многих, не только молодых верующих, но и более опытных. Жить с Богом, иметь прощение грехов и в то же время не иметь уверенности в этом прощении, быть спасенным и тем не менее сомневаться в своем спасении, в вечном блаженстве – это происходит от слабого знания Священного Писания, от неумения при помощи меча, Слова Божьего, отражать внутренние сомнения. Библия об этом вопросе говорит совершенно ясно. Если мы хотим получить вечное блаженство и всем сердцем стараемся жить по его заповедям, то мы можем быть уверены в спасении. Мы в таком случае находимся в руке Господа, и никакая вражеская сила не может нас из нее вырвать. Иоанна 10:27-30. Заключение. Уважаемые читатели, человечество стремительно приближается к конечному рубежу. Скоро будет написана последняя страница земной истории. Последние имена будут вписаны в книгу жизни. Бог подведет всему итог, и потом будет суд. Это будет самый справедливый из всех когда-либо проводившихся судов. Никто из осужденных не сможет упрекнуть Бога в несправедливости. Каждый полностью осознает тяжесть своей греховной жизни и согласится с правильностью своего осуждения. После суда над всеми людьми, как над еще живущими, так и над когда-либо жившими, человечество будет разделено на два лагеря, или, правильнее говоря, на два вечных местонахождения. Все мы, без всякого исключения, перейдем в невидимые для нас сегодня миры. Только одни перейдут в мир Бога, а другие в мир сатаны. Одни в рай, другие в ад. И наше местонахождение в вечности зависит от нашей жизни в настоящем. В нашей земной жизни мы создаем предпосылки для вечного существования. Вот как этот суд описан в Библии. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Откровение 20:11-15. Своим существованием мы привязаны к пространству и времени. Так хотел Бог, таким Он сотворил этот мир. Этим Он ограничил возможности человека, положил предел его влиянию. Сам же Он и Его ангелы существуют в совершенно другом мире, где нет преград и ограничений материи, где нет времени. Там не бывает вчера и сегодня, там вечное настоящее. Там можно свободно перемещаться в пространстве и во времени. Нам эта форма существования незнакома и непонятна. Мы слишком привязаны к нашей земной жизни, и другую не можем себе представить. Там не будет временных и пространственных ограничений, не будет тьмы. Сам Господь будет находиться посреди этого чудесного мира и будет им править. Новая земля и новое небо будут иметь совершенно новые качества. Они будут новыми во всех отношениях. Апостол Иоанн, описывая это земными словами и понятиями, нарисовал нам замечательную картину. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет, Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». Откровение 21:1-5. Эта речь шла о рае, но там будет еще и ад. Он тоже будет существовать вне пространства и времени. Там тоже не будет времени. Находящиеся в нем не смогут считать минуты и часы, чтобы как-то приблизить день, когда кончатся их страдания. У них не будет надежды на завтрашний день и на какое-то облегчение в будущем. И будут мучиться день и ночь во веки веков. Откровение 20:10. Библия очень скупо описывает ад. Цель Бога с человечеством – это рай. Многовековая история человечества должна закончиться в раю. Поэтому и его описанию уделено в Библии намного больше места. Только далеко не все окажутся в раю, многие попадут в ад. Мы от мира Бога и мира сатаны отделены невидимой стеной. Они же от нас нет. Они могут оказывать на нас влияние. Каждый из них хочет нами завладеть. Только в их тактике и в их целях есть огромная разница. Мне хочется отметить только правдивость и цель, которую они имеют в отношении нас. Библия говорит о сатане. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Иоанна 8:44. Сатаны без его лжи нет, он ее отец, то есть родитель. И то, что он сегодня говорит, тоже является ложью. Особенно это заметно в оккультных явлениях. Он обещает здоровье и действительно дает его. Но это или временное явление, или же несет с собой серьезные психические расстройства. Он открывает будущее, но оно никогда не бывает светлым и сбывается только для полностью находящихся под его властью людей. Он обещает власть, но завлекает в рабство. Сатана не сдерживает своих обещаний. Особенно страшно это в отношении вечности. Там его слуг ждет ад. Библия очень ясно и неоднократно говорит об этом. Но ни одна ясновидящая, ни один контактор об этом даже не упоминает. Сатана проникает в наш мир, носит при этом маску. Свое истинное лицо он никому не показывает. Только по мучениям и страданиям его жертв можно себе представить его настоящую сущность. Сущность его ложь. И глубоко обманывают себя люди, доверяющие ему свою судьбу. Цель сатаны – погубить как можно больше людей. И адские муки ждут его слуг и всех тех, кто когда-то пользовался услугами оккультных дьявольских сил. Библия говорит: «Чародеев и идолослужителей участь в озере горящим огнем и серою». Откровение 21.8. Совсем по-другому поступает Бог. Он никогда не играет с людьми в прятки. Он говорит людям свою волю, свои желания. Если он исцеляет, то полностью и навсегда. Если предсказывает, то это обязательно сбывается. Особенно ясно Бог открылся людям в своем Сыне Иисусе Христе. Он не только говорил людям всю правду, но он и сам жил по этой правде. На Иисусе не было никаких масок. Он всеми своими действиями и словами демонстрировал любовь Бога к людям. И вершиной этой любви стала смерть Иисуса на Голгофском кресте. Там он показал всю глубину своего сердца. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» Иоанна 3,16. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной» Филиппийцам 2,7-8. «Но он изъязрен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Господь возложил на него грехи всех нас» Исаия 53:5-6. «Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца» 1 Петра 1:18-19. И цель, ради которой Бог это сделал, тоже чудесная: «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» Иоанна 3,16. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его» 1 Коринфянам 2,9. Друзья мои, какая разница между действиями Бога и сатаны? Ложь и истина, ненависть и любовь, гибель и спасение, вечные муки и вечная радость. Когда-то наш мир прекратит существование. Он просто больше будет не нужен. Все мы разместимся в двух для нас сегодня еще невидимых мирах. Кто-то в мире, который нас сегодня угнетает и влечет в погибель, и где будет вечный плач и скрежет зубов. Матфея 13:42. А кто-то в мире, в котором будет вечная радость. Кто-то, глядя назад на эту землю, будет испытывать чувство благодарности к ней и радость от того, что когда-то, живя на ней, сделал правильный выбор. Другие же во веки веков будут казнить себя и упрекать за то, что ошиблись и попались на удочку обмана и служили сатане. А ведь голос Христа, голос правды звучал: «Как мне хочется, чтобы все мои читатели сделали в своей жизни правильный выбор».